Глава 4. Разве удивительно, что меня потянуло в Африку? Как уже говорилось, в жизни человека когда-нибудь непременно настанет день мучений и безумия. Я хулиганил, имел проблемы с полицией, грозил покончить жизнь самоубийством. На прошлое Рождество из пансиона приехала моя дочь Райси. У нее куча своих проблем. Она не слишком ладила с нами, родителями. Но, если говорить прямо, мне не хочется, чтобы она затерялась где-то в космосе. Я сказал Лиле: приглядывай за ней, ладно? Да, я хочу помочь, правда, но прежде должна завоевать ее доверие. Я спустился в свой подвал, взял поблескивающую канифольной пыльцой скрипку и под флуоресцентной лампой начал повторять упражнение Шевчика. О, Господи, судья всеблагий и всевышний, как же болят кончики пальцев, особенно указательного, который порезал тонкой струной, ноют шейные позвонки, зудит выскочивший на подбородке прыщ, а голос внутри твердит беспрестанно: «Хочу, хочу». Вскоре в доме послышался еще один голос. Лили просила художника, его звали Спор, поскорей закончить портрет, чтобы сделать мне подарок на мой день рождения. И вот однажды она, как обычно, уехала. Воспользовавшись ее отсутствием, Райси поехала в Данбери навестить школьную подругу, но заблудилась. Проходя по какому-то переулку, она услышала детский писк, доносившийся из припаркованного Бьюика. Открыла дверцу и видит, на заднем сиденье в коробке из-под мужских ботинок лежит младенец, очевидно, новорожденный. День был холодный. Райси завернула подкидыша в шерстяной шарф, привезла домой и спрятала в платяном шкафу. Утром 21 декабря за завтраком я говорю: «Дети, сегодня день зимнего солнцестояния». И вдруг слышу детский плач на втором этаже. Не зная, что и подумать, надвигаю на лоб козырек своей охотничьей шапочки, почему я ее не снял, садясь за стол, и пытаюсь сменить тему. Лили многозначительно смотрит на меня, улыбается, не приоткрывая верхней губы, всегда помнит, что у нее фарфоровые зубы. Я вижу счастливые глаза Райси. В свои 16 лет она выглядит сформировавшейся красавицей, немного, правда, томной, виловатой. Сейчас от ее вялости не осталось и следа. В тот день я еще не знал, что это за ребенок и как попал в дом. Огорошенный, я обратился к близнецам. Кажется, наверху котенок. Ну, таких пацанов разве обманешь? Оглядываю кухню и вижу на плите кастрюлю и в ней бутылочку с молочной смесью. Не говоря ни слова, спускаюсь в студию. Днем опять сверху донеслись пронзительные детские вопли. Я вышел пройтись по опустевшему поместью. Из всего свиного поголовья пока не продал только несколько экземпляров элитных пород. Лили спустилась ко мне, когда я разучивал рождественский гимн, задумав сыграть эту вещицу в сочельник. «Не желаю ничего слышать», — сказал я. «Я по важному делу, Джин. Ты хозяйка, вот и занимайся этим важным делом». Никто не ожидал, что такое случится, и уж, конечно, не Всевышний. Если ты берешься говорить за Всевышнего, скажи, что он думает о твоих ежедневных отлучках ради какого-то портрета. Надеюсь, ты не стыдишься меня? Наверху плакал ребенок, но речь шла не о нем. Лили решила, что мне не нравится ее происхождение. Она не чистокровная американка, а наполовину немка, наполовину взбалмошная ирландка. Однако меня беспокоило другое. Миновало время, когда каждый человек занимал прочное положение в жизни. Сейчас любой втайне уверен, что другой занимает положение, которое по праву принадлежит ему. Не говоря уже о людях, вообще не имеющих никакого положения, каких везде хватает. Кто не переменится? Кто останется прежним в день второго пришествия? Кто выдержит это испытание? Никто. Мы все построимся в ряды и мирно уйдем, забыв о своем происхождении и положении, Уйдем, радуясь в душе, что отныне не надо никому ничего доказывать и объяснять. С благополучным возвращением, приятель, скажем мы. Здесь все твое. Дома, фермы, сараи, осенняя красота. Бери все это. Может быть, Лили уверилась в том, что ее портрет будет доказательством того, что мы, владельцы поместья, занимаем свое положение по праву? Сомневаюсь. В гостиной висят портреты моих предков. В этом ряду есть и мой портрет на последнем месте. У предков бакенбарды и стоячие воротнички, а я изображен в форме национального гвардейца, в руке винтовка с примкнутым к ней штыком. Я это к тому, что мой портрет не принес мне никакой пользы. Так что задумка жены не решит наших проблем. Теперь послушайте. Я любил своего брата Дика. Он был самый здравомыслящий человек из всех нас. Отличился в Первой мировой войне, был храбрым из храбрых. Но в одном он был похож на меня, своего младшего брата, и это его погубило. Однажды во время каникул он сидел с приятелем в занюханном греческом ресторанчике с пышным названием «Акрополис». Это было неподалеку от Плацбурга, штат Нью-Йорк. Попивая кофе с коньяком, и писал открытку домашним. Авторучка подтекала. Дик выругался и говорит приятелю: «Подержи-ка ее пером вверх». Тот послушался. Дик вытащил пистолет и выстрелом вышиб авторучку из его рук. Пуля, к счастью, никого из посетителей не задела, но шум поднялся неимоверный. Вдобавок пуля пробила кофейник, и оттуда, обдавая сидящих, ударила горячая струя. Хозяин грек позвонил в полицию. Спасаясь от погони, Дик зацепил парапет на набережной, и машина свалилась в реку. У приятеля хватило присутствия духа скинуть одежду и поплыть, а на Дике были тяжелые армейские сапоги. Они быстро наполнились водой и потянули его ко дну. Мы с отцом остались одни. Сестра умерла еще в 1901 году. В то лето я работал на Уилбора, нашего соседа, резал автогеном старые автомобили. И так идет неделя перед Рождеством. Лили стоит на пороге моей студии. В руках у меня скрипка, под ногами злополучный коврик, на плечах красный халат, на голове охотничья шапочка. Спросите, зачем? Чтобы не раскололась голова. Париж, Шартр, даже 57-я улица где-то далеко-далеко. Декабрьский ветер сметает снег с крыши, и басовито гудит в водосточных трубах. И тем не менее я слышу, как плачет ребенок. Лили говорит: «Слышишь?» «Ничего я не слышу. Я глуховат, ты же знаешь». «Как же ты играешь на скрипке?» «Она у самого уха. Если возьму неправильную ноту, ты скажи. Ты, помнится, говорила, что я единственный твой друг в целом свете». «Но...» — хотела продолжить Лили. «Не понимаю. Ступай». Около 2 часов пришли гости поздравить с праздником. Они, конечно, слышали плач наверху, но, как люди воспитанные, не подали виду. Чтобы сгладить неловкость, я предложил: «У меня в подвале тир. Кто-нибудь хочет пострелять?» Желающих не оказалось. Я спустился один и сделал несколько выстрелов. Трубы отопительной системы разнесли грохот по всему дому. Скоро гости попрощались. Позже, когда ребенок уснул, Лили уговорила Райси покататься на коньках, благо пруд рядом. Молодых вообще легко уговорить. Лили и Райси ушли, а я отложил скрипку, крадучись поднялся в комнату дочери и осторожно открыл дверь. Ребенок спал среди белья и чулок в чемодане. Дочь еще не успела разложить вещи после приезда. Подошел ближе, ребенок темнокожий. Он произвел на меня сильное впечатление. Голова большая, крохотные кулачки прижаты к пухлым щечкам, подгузником служило пушистое полотенце. Нагнулся над ребенком, чувствуя, как пылает лицо и в висках стучит. Мне кажется, будто я фараон, стоящий перед малышкой. Не следует ли отнести это дитя печали в полицию? Я вышел из дома и задумчиво побрел к роще. Звенел лед под коньками любителей зимних физических упражнений. Солнце садилось. «Ну что ж», — подумал я, — «Господь благословляет вас, дети. В постели перед сном говорю Лили, готов поговорить о твоем важном деле. Я так рада, Джин. Она поцеловала меня и продолжала. Хорошо, что ты можешь посмотреть в лицо реальности. Что ты мелешь? Я хорошо знаю реальность, лучше некуда. Я с жизнью на «ты», заруби это себе на носу. Лили сказала что-то несуразное, я разозлился, начал кричать. Райси, вероятно, услышала перебранку, заглянула к нам. Увидела, что я стою на кровати в трусах, размахиваю кулаками, и испугалась за ребенка. 27 декабря она сбежала с младенцем. Не желая впутывать полицию, я позвонил Бонзини, частному детективу, который оказывал мне кое-какие услуги. Но тот не успел даже познакомиться с делом. Позвонила директриса пансиона и сказала, что Райси прячет ребенка в дуртуаре. «Поезжай, разберись», — сказал я Лиле. «Но я не смогу, Джин. Плевать, я хотел, сможешь или нет. На кого я оставлю близнецов? Не хочешь ехать из-за своего дурацкого портрета? Смотри, сожгу дом и все портреты». «Не из-за портрета», — пробормотала Лили и побледнела. «Я уже привыкла к тому, что ты меня не понимаешь. Наверное, можно попытаться жить без этого. Может быть, это грех — хотеть, чтобы тебя понимали?» Пришлось ехать самому. Директриса сказала, что Райси будет отчислена. Пропускает занятия, грубит. У нее уже несколько приводов. «Мы должны заботиться о психологическом состоянии других воспитанниц», — сказала она. «О чем вы? Ваши воспитанницы могут поучиться у моей дочери возвышенным чувством. Благородные переживания получше всякой психологии». Я был порядком пьян в тот день. «Да, у Райси импульсивная натура, она способна увлекаться, хотя молчалива и себе на уме». «Откуда взялся ребенок?» Она сказала матери, что нашла его в припаркованном автомобиле, когда была в Данбери. «А мне она сказала, что это ее ребенок». «Вы меня удивляете, мадам. У Райси только в прошлом году оформились груди, она у меня девственница. Чиста как ангел, не то что мы с вами». Пришлось забрать Райси из пансиона. «Послушай, доченька», — сказал я по пути домой, — «тебе еще рано иметь ребенка. Мы должны отдать пацана его настоящей матери». Она раскаялась. «Теперь я понимаю, что, разлучив дочь с ребенком, нанес ей тяжелую травму». Мальчишку отвезли в Данбери. Райси молчала. Мы с Лили решили, что ее надо отправить на Род-Айленд, пожить с теткой, сестрой Фрэнсис. «Доченька», — сказал я, когда мы ехали в Провиденс, — «твой папка переживает так же, как и любой другой на его месте». Райси рта не раскрыла, глаза безжизненные, не те счастливые, что я видел 21 декабря. Возвращаясь поездом из Провиденса, я пошел в вагон-ресторан, изрядно выпил в баре, сел за стол и принялся раскладывать пасьянс. Другие посетители напрасно ждали, когда я освобожу столик. Ни один человек в здравом уме не осмелился потревожить меня. Я громко разговаривал сам с собой, плакал, кому-то грозил, поминутно роняя карты на пол. В Данбери кондуктор с чьей-то помощью вывел меня из вагона и уложил на скамью в зале ожидания. Я кричал: «Бог проклял эту землю! Америка больна! И все мы прокляты, все до единого!» С начальником станции мы были знакомы, он не стал вызывать полицию. Просто позвонил Лиле, и та приехала за мной. Расскажу еще об одном дне мучений и безумия. Зимнее утро. За завтраком мы с Лили поссорились из-за наших жильцов. Она перестроила дом, который я не стал переделывать под свинарник, потому что строение было ветхое и стояло на отшибе. Я сам разрешил ей сделать ремонт, но потом поскупился. Вместо деревянных панелей стены оклеили обоями и вообще все сделали попроще, подешевле. Обошлись даже без новых утеплительных материалов. Пришел ноябрь, жильцы стали жаловаться на холод. Наши жильцы — народ книжный, сидячий. Нет, чтобы подвигаться, побегать для согрева. В общем, они объявили Лиле, что съезжают. «С катертью дорога», — сказал я. Залог, естественно, не вернул. Переделанный дом стоял пустой, и деньги, потраченные на туалет, новую ванну, на оплату мастеров и прочее, просто пропали. Само собой, я был в ярости, кричал на Лиле, надумавшую пустить жильцов, стучал кулаком по столу, пока не опрокинул кофейник. Вдруг Лиле замолчала и обеспокоенно прислушалась. «Не знаешь, мисс Ленокс пришла? Она должна была принести яиц». Мисс Ленокс жила в домике через дорогу. Невысокая пожилая женщина, старая дева с нездоровым румянцем на дряблых щеках и множеством странностей. Она носила шотландский берет и вечно копошилась в углах, собирая пустые картонки, коробки и порожние бутылки. Я пошел в кухню и увидел, что старушка лежит на полу. От моих криков и топота ее хватил удар. На плите варились яйца, а они стукались о стенки кастрюли. Я выключил газ и потрогал личико с беззубым ртом. Оно уже остыло. Как легкий порыв ветра, как сквознячок, вылетело на волю в окно душа бедняжки. Я не мог отвести от нее глаз. Вот он, конец. Последнее прощание. Много-много дней заснеженный сад предсказывал это печальное событие, но я не понимал, что говорит зимняя белизна, коричневатые стволы деревьев и небесная синева. Я ничего не сказал Лиле, только написал записку «Прошу не беспокоить», приколол к юбке умершей и пошел к ее домику. В небольшом саду у мисс Ленокс есть низкорослое деревце катальпа. Нижние ветви и ствол до высоты человеческого роста она выкрасила светло-голубой краской. Ветви повыше увешала маленькими зеркальцами и парой мотоциклетных фонарей. Эти украшения поблескивали в холодном огне зимнего солнца. Летом в погожую погоду старушка любила забраться на толстый сук и посидеть там с котами с баночкой пива. Сейчас один из ее котов, казалось, собирался спрыгнуть на меня за то, что я погубил его хозяйку. Ну разве я виноват в том, что у меня чересчур вспыльчивый характер, язычный голос? Все три комнаты в доме и коридор были завалены ящиками, коробками и детскими люльками. Иными, казалось, пользовались еще в прошлом веке. Возможно, в одной из таких колыбелей качали меня. Мисс Ленокс собирала старье и всяческий хлам со всей округи. Бутылки, тарелки, лампы, подсвечники, сумки, набитые разным тряпьем, плетеные корзинки с пуговицами и шитьем. На стенах висели старые календари, пожелтевшие фотокарточки, всякие подвески, висюльки, брелки. Вещи переживают человека. Боже, какой стыд! Как мы живем? Что делаем для других? Хендерсон, двигайся дальше! Сделай еще усилия. Ты ведь тоже умрешь от этой распространенной болезни, смерти. От тебя ничего не останется, кроме горстки праха или кучки пепла или мусора. У тебя не было ничего за душой, потому и оставаться нечему. Так что живи, пока жив. Лили сидела в кухне и плакала. Зачем ты оставил эту записку? Тело нельзя трогать до прихода следователя, таков порядок. Я сам едва прикоснулся к ней. Потом я предложил Лиле выпить, она отказалась, а себе налил стакан бурбона и проглотил залпом. Виски обожгло мне все нутро. Однако горестный факт остался фактом. Старушка пала жертвой моей необузданности. Люди умирают по-всякому. От солнечного удара или остановки сердца на крутой лестнице, от кровоизлияния в мозг. Лили поняла, о чем я думаю, и начала что-то бормотать. Лицо ее потемнело. Городской гробовщик жил в доме, где я когда-то брал уроки танцев. 50 лет назад я ходил туда в шевровых штиблетах. Когда катафалк подъехал к дому, я сказал Лили: «Знаешь, Чарли Олберт с женой собираются в Африку. Уже наметили отъезд через 2 недели. Я, пожалуй, поеду с ними». «Давай поставим Бьюик в гараж. Зачем тебе 2 автомобиля?» На этот раз она не стала возражать. «Поезжай, тебе надо развеяться». Мисс Ленокс повезли на кладбище, а я поехал в аэропорт Айдлуайлд и взял билет на самолет. Примечание. Аэропорт Айдлуайлд с 1963 года, международный аэропорт имени Кеннеди. Конец примечания.